Глава 6. 8 метров 30 сантиметров. Стоило Немо увидеть Хупси Хуберта, как его настроение сразу улучшилось. Как же он соскучился по прикольному метеорологу. 4 бесконечно долгие недели он жил без его спортивных прогнозов погоды. И вот Хупси наконец вернулся и рассказывает о спортивном празднике. Как это классно и круто! «Хей-хо, дорогие телезрители!» — кричал телеведущий в камеру. «Я рад снова встретиться с вами на телеканале Треска. Я Хупси Хуберт, самый спортивный метеоролог на всем пространстве к западу от Вьетнама. Мои передачи всегда актуальны, а я в гуще событий. Сегодня вы смотрите прямой репортаж снудингового праздника спортингской школы. Ой, нет, со спортивного праздника нудинской школы». Хупси широко улыбнулся, сверкнув зубами. Немо засмеялся и подошел к скамейке возле беговой дорожки. Сняв куртку, он засунул ее в спортивный рюкзак, заодно проверив крышку на ящике. К счастью, она была на месте. Успокоившись, Немо сунул рюкзак под скамейку и вернулся к Фреду. Тот уже разогревался. «Надеюсь, я получу в этом году грамоту». Фред крутил правой рукой, как пропеллером. «Хотя бы одну». Он сменил руку и стал махать левой. «Где же Ода?» Немо приставил ладонь козырьком ко лбу, заградившись от солнца. Несмотря на начало октября, оно было все еще ярким и слепило глаза. «Понятия не имею». Фред сделал выпад и покрутил бедрами. «Наверное, опять придет в чем нибудь новом». Немо оглядел оживленную спортплощадку. Лоренс и Лилиана тащили через лужайку мешок с мячами. Ноа и Коля бегали возле автоматического оросителя, перепрыгивая через брызги. Самюэль и Хелена укладывали толстый мат за снарядом для прыжков в высоту. Фрау Эклер отдавала команды. Немо удивился. Учительница биологии заплела свои светлые волосы в 5 косичек и закрепила на затылке нечто вроде олимпийских колец. Фрау Спаржа в старомодном тренировочном костюме и с судейским свистком на массивной груди стояла возле прыжковой ямы с рулеткой в руке. Только Оды нигде не было видно. Куда же она подевалась? Пока Фред разминался, Немо еще раз огляделся. Ему непременно нужно показать Оде ящик, чтобы убедить ее рискнуть и хоть одним глазком взглянуть на игрушку, спрятанную внутри. Если это существо не очень ужасное, может, Ода поможет ему уговорить Фреда. Вдвоем они все-таки будут в большинстве. Наконец, Немо заметил Оду на другой стороне дорожки возле господина Гиббона. Учитель физкультуры стоял в толпе ребят, держа в руке секундомер. Ода прыгала, разогреваясь перед забегом. Ее конский хвост болтался за плечами. «Вот она!» — воскликнул Немо и, развернувшись, наткнулся на Фреда. Тот упал. «Эй!» — Фред тут же вскочил и побежал следом за Немо через спортплощадку. Поздоровавшись с Одой, мальчики записались у господина Гиббона на тот же забег. Немо решил, что он поболтает с Одой во время первого круга, а уж на втором круге постарается набрать темп. «На старт! Внимание! Марш!» Но как только учитель физкультуры дунул в свисток, Немо увидел лишь спину Оды и красную пыль, летящую из-под ее кроссовок. Он прибавил темп, но догнал ее лишь перед самым финишем. «Ода, я должен тебе кое-что сказать!» — проговорил он, задыхаясь, когда они вместе пересекли финишную черту, и в изнеможении упал на траву рядом с ней. «Что?» — Ода с интересом взглянула на него. Ее щеки покраснели от бега. Немо хотел ей ответить, но никак не мог справиться с дыханием. У него горели легкие, словно он проглотил целый рой пчел. Чтобы отдышаться, он показал на Фреда. Их друг спокойно болтал с Хупси Хубертом. «С ума сойти!» Удивленно воскликнул спортивный метеоролог. «Мальчик, да ты бегаешь быстрее, чем разрешает полиция! Как ты это делаешь?» Он сунул микрофон Фреду под веснушчатый нос. «Я и сам не знаю», — пожал плечами Фред. Его дыхание не сбилось, а его щеки были бледными и даже не порозовели от бега. «Ты наверняка получишь почетную грамоту», — сказал Хупси, но Фред покачал головой. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вообще-то обычно я получаю только грамоту участника». «Почему же?» — удивился Хупси. «Потому что я очень плохо прыгаю и бросаю мяч». Фред скорчил гримасу сожаления. «Держите за меня кулачки, ладно?» «С удовольствием!» Хупси схватил Фреда за руку и вцепился в нее. «Ну как же ты будешь прыгать вместе со мной?» Фред не понял шутки и озадаченно вытаращил глаза. Немо прыснул со смеху. Все-таки Хупси самый веселый телеведущий на свете. «Ха-ха! Я пошутил!» Спортивный метеоролог опустил руку Фреда, подмигнул ему, подбадривая, и похлопал по плечу. «Желаю удачи!» «Спасибо», — кивнул Фред. Немо встал и потянул за собой Оду. Шанс поговорить с ней наедине был упущен. Они пошли втроем к яме для прыжков в длину. Фред немного постоял, мысленно готовясь к прыжку. Лишь когда Ода и Немо прыгнули, Он тоже решился и, набрав в грудь воздуха, большими шагами побежал к яме с песком. Оттолкнувшись, прыгнул и, не удержавшись, шлепнулся в песок на попу. «О!» — простонал Немо, огорчившись за друга. «Метр 70», — сообщила фрау Спаржа, измерив рулеткой результат. Коля и Бруно засмеялись. Ода бросила на них сердитый взгляд. «Ты слишком рано прыгнул, мой дорогой», — сказала директриса, — «и потерял не меньше метра». «Вот я лопух», — Фред вскочил и отряхнулся от песка. «У тебя еще одна попытка», — утешил его Немо. Фред снова разбежался, но и на этот раз у него ничего не получилось. «Заступил за линию!» — крикнула фрау Спаржа. «К сожалению, я не могу засчитать твой прыжок». В порядке исключения она разрешила ему третью попытку. «Теперь или никогда», — подумал Немо и тронул Оду за плечо. «Давай отойдем куда-нибудь в сторону. Я принес кое-что интересное». «Новую посылку?» — сразу догадалась Ода и, тряхнув завязанными в хвост волосами, пошла за Немо к скамейке. «Неужели правда?» «Правда». Немо достал из-под сиденья свой рюкзак и потащил его к кустам. «Она что, такая тяжелая? Удивилась Ода. «Да, тяжелая. Спрятавшись за кустом, Немо присел на корточки и вытащил из рюкзака металлический ящик. «Не открывать с другой планеты», — прочитала вслух Ода. «Хм, это интересно». «Мне тоже так кажется», — согласился Немо. «Но Фред не хочет, чтобы мы открыли посылку. И все-таки давай хоть на секунду заглянем в ящик, пожалуйста». Немо с мольбой взглянул на Оду. Ее щеки все еще были розовыми после бега. «Чёрный сургуч, который всегда взрывается, я уже соскреб. Значит, случиться ничего не должно». Оду не нужно было долго уговаривать. «Отлично!» — она ободряюще кивнула Немо. «Ну давай, открывай!» Немо усмехнулся и, отломив от куста маленькую ветку, сунул ее в щель под крышкой. Осторожно открыв ящик, он наклонился и заглянул внутрь. «Робот!» — удивленно воскликнула Ода. «Фреду он должен понравиться!» Немо с облегчением оглянулся на друга. Как раз в это время Фред разбежался и, энергично работая руками, прыгнул. Словно в замедленной съемке он поднимался в воздух все выше и выше, и, наконец, с самой высокой точки, окинув взглядом спортивную площадку, пошел на снижение и приземлился обеими ногами в песок. Фрау Спаржа измерила дальность рулеткой. 8 метров 30 сантиметров!» — с удивлением воскликнула она. «Ес!» — Фред стукнул кулаком по ладони. «Значит, я заработал почетную грамоту!» Немо испуганно захлопнул крышку ящика, и из-под нее раздалось электронное пиканье. «Ди-дю! Ди-дю! Привет! Посадка прошла удачно!» — спросил металлический голосок. «Планета обитаема?»